Глава пятая. «Это единственный путь на крышу?» — спросила Ким, пока они взбирались по каменным ступеням, ведущим с третьего этажа через коридор, в котором располагались спальни. Брэндон Тор отрицательно покачал головой. «В западном крыле есть пожарный проход, но он вот уже год как закрыт», — сказал он, доставая связку ключей из кармана, который не свисал бы так низко, если бы брючный ремень был правильно застегнут, а не болтался где-то под брюшком пожилого джентльмена. Сначала Тор подергал дверь и убедился, что она заперта. «А Сэдди могла где-то раздобыть ключ?» — уточнила Стоун. На лице Брэндона появилось озадаченное выражение. «Не вижу, каким образом», — сказал он, хмурясь. «Но ведь взяла же она его откуда-то», — заметила Ким на тот случай, если он забыл, что на земле лежит труп мертвой девочки. Правда, вопрос о том, где она стащила ключ, сейчас волновал директора меньше всего. «Простите, инспектор, вы должны меня извинить, я все еще в шоке», — сказал тот, пытаясь вставить в скважину не тот ключ. «Я все понимаю, мистер Торп, но хорошо было бы знать, сколько всего существует ключей от крыши». «Ну, конечно», — согласился директор, и они вошли внутрь. «Один в моей универсальной связке, у моего заместителя есть точно такая же. Привратник, монтеры, каждая воспитательница или воспитатель имеют урезанный набор ключей». Но в каждый из них входит ключ от двери на крышу. «И сколько же всего ключей?» — поторопил его Ким. «Всего 14». Стоун посмотрела на Брайанта, и тот достал свой блокнот. Детектив вышла наружу и огляделась, пытаясь оценить размер крыш, соединенных между собой лестницами и переходами. Со своего места Ким хорошо видела 4 независимых крыла, каждая из которых по площади равнялась паре футбольных полей. Обойти всю эту территорию по крышам было достаточно трудно, а чтобы сделать это внутри зданий, каждое из которых было в 3 этажа высотой, ей вовсе понадобился бы хороший навигатор. Она переступила через фонарь и обошла трубу кондиционера, после чего направилась к краю, который, по ее мнению, обозначал сторону здания. Зазвонил телефон Торпа. «Прошу простить», — сказал он и отступил к лестнице. Брайант присоединился к Ким, которая теперь стояла на дорожке свежезалитого битума. «Прошу меня извинить, инспектор, но я должен идти», — сказал директор мрачным голосом. «Родители Сэдди сейчас у полицейского кордона». «Они уже знают?» — задал вопрос сержант. «Только то, что произошел несчастный случай». Торп покачал головой. Ким все поняла. Такие новости сообщают по телефону только в самом крайнем случае. Она совсем не завидовала тому, что предстояло директору школы. «Мы сообщим вам, когда закончим», — сказала она, и Торп исчез в здании. Стоявший рядом с ней Брайант засунул руки в карманы. Стоун прищурилась, когда услышала, что он напевает под нос мелодию из «Охотников за привидениями». «Посмотри вниз, вон туда», — сказала она. «А это необходимо?» — поинтересовался сержант, делая осторожный шаг вперед. 3 этажами ниже, под охраной полицейских, лежало тело Сэдди Винтерс. Несколько офицеров опрашивали свидетелей и освобождали место происшествия. Прибыл в сопровождение своей группы КИДС. Криминалисты переодевались в белые защитные костюмы. «Думаешь, она шагнула отсюда?» — спросила Ким, становясь на одну линию с телом на земле. «Кажется, да», — кивнув, Брайан отступил на шаг. Промычала детектив, делая 5 шагов влево. «Неправильный ответ?» — поинтересовался сержант. «А может быть, отсюда?» — спросила Стоун, не обращая внимания на его вопрос. И опять ее коллега сделал осторожный шаг вперед и покачал головой. «Слишком далеко». Ким прошла мимо него и сделала 5 шагов вправо. «Или отсюда?» — не унималась она. «Командир, ты что, хочешь, чтобы меня вывернуло? Я уже давно не радовала тебя своей готовкой, так что смотри», — велела инспектор. Сержант взглянул вниз и покачал головой. «Слишком далеко от того места, где она упала», — пояснил он. Детектив вернулась на первоначальную точку, которая находилась точно на одной линии с телом. Взглянув вниз, нахмурилась. «А что ты...» «А, кажется, я понял, что тебя заинтересовало», — догадался сержант. «Ограда», — подтвердила Стоун. Ряд кованых железных прутьев, каждой высотой около 4 футов, окружал узкую полоску засаженной земли, которую она заметила раньше. «Это здорово мешает», — заметила Ким. «Смотришь вниз и сразу представляешь себе, как твое тело приземляется на эти пики». «Ага», — сказал Брайант, отворачиваясь. «Вот именно. А ведь ты, по слухам, абсолютно взрослый мужчина. Но если я собираюсь шагнуть вниз, то должен быть готов к тому, что у меня сломается шея или расколется черепная коробка, разве нет?» — возразил сержант. «Но разве тебе хочется хотя бы в мыслях представить себя насаженным на эти прутья?» — уточнила Ким. «Нет, но я ведь не 13-летняя девочка с проблемами. Люди хотят умереть, не испытывая боли. И это касается и самоубийц. Быстро и безболезненно». Так что с точки зрения логики Стоун ничего не могла понять. Она вспомнила коричневый след на подошве ботинка Сэдди и еще раз оглянулась кругом. Промычала сотрудница полиции, еще раз не найдя того, что искала. «И что теперь?» — спросил Брайант измученным голосом. «Сигарета», — ответила детектив. «Сэдди совсем недавно затушила ногой сигарету, а окурка нигде не видно». «Командир, ты сейчас о чем?» — в голосе сержанта послышался испуг. «О том, что до отъезда нам надо поболтать с нашим добрым другом Китсом».